Прекраснейшее солнце. Смерть, где жало твое? А воспомним, что сказала она, прекраснейшее солнце, возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали ее тело могиле: «Не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны, в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе». В лето Господне 1327 сеньор Франческо прибыл в город Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, последовавших в изгнание за Святейшим престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни Донну Лауру и полюбил ее великой любовью, приобщившей ее к лику Беатричи и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сен-Клер в Авиньоне. И вот когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел Донну Лауру, дочь рыцаря Адибера, юную супругу сеньора Уга, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства. Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале. Та весна была в его жизни 23-й, в ее 20-й. И если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и благородству крови, то ее юная прелесть могла почитаться небесной, блаженно видевшей ее при жизни. Она шла, опустив свои черные, как эбен, ресницы. Когда же подняла их, солнечный взор ее поразил его навеки. Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда бывает немало ранней весной в Авиньоне. Было и в то время, которое называется теперь древним, и в котором все кажется прекрасным. И весеннее ненастье, и старый каменный город, потемневший под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, весь быт, все дела и чувства. Это был в час крестной смерти Господа нашего Иисуса, когда само солнце облекается в ретищем скорби. На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не расставался, которая всегда лежала у его изголовья, он в старости пишет: «Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала моим глазам в мою раннюю пору, в лето Господне 1327, в шестой день месяца апреля, в Авиньоне. И в том же Авиньоне, в том же месяце апреля, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же 1348, угас чистый свет ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, увы, совсем не зная о судьбе меня постигшей. Только в Парме настигла меня роковая новость в том же году, в 19-й день мая утром. Непорочная и прекрасное тело ее было предано земле в усыпальнице братьев Минорит вечером в день смерти. А душа ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто находящейся перед моими глазами. Должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его, Вавилон. По милости Божьей это будет мне нетрудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни. Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглой и крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделало его имя бессмертным. Но жил вместе с тем всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений. В обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах. Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы. Капиталистские лавры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни. В старости он пишет: «Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме нее. Пусть же торопит она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой». Но пишет и другое, в письме к одному другу: «Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке или, лучше, если угодно Богу, в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен, живи счастливо и бодро, как подобает мужу». Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он вдруг склонился, уронил голову на свое писание. Тот день, когда они впервые увидали друг друга, был роковым и для нее. Было и ее сердце страстно и нежно, но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в Бога и в его законы. Владычица моя, она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к ней. Дабы приветствовать ее, я встал, смиренно склоняя перед нею свое побледневшее чело. Я трепетал. Она же продолжала свой путь, сказавшим мне несколько ласковых слов. 21 год он славил земной образ Лауры. Еще четверть века — ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года. Но и то все на людях и всегда облеченную высшую строгость. Все же вспоминает он и другое. И она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, ее молчание, казалось, говорило зачем покидает меня мой верный друг? Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных, знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, бессмертной, имел двух детей, имела и она их, супругой была верной и достойной, но душа ее всю жизнь ожидала загробной свободы для любви ее к иному. Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне 60 тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем разгонявших заразу, люди в смоляных балахонах с прорезями только для глаз похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви к иному, поспешила к нему на первое свидание. Ночь, последовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая красота, столь же дивная, как и ее земная, коронованная драгоценнейшими алмазами Востока, встала передо мной и, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную мною. «Узнай, — сказала она, — узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою. Узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире». В Парижской национальной библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину Ваклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы часовню, а внизу цаплю с рыбой в клюве. Под рисунком его надпись по латыни «За альпийское мое уединение». В этой долине, невдалеке от Авиньона, было его скромное поместье, где жила когда-то в этом столь глухом теперь старом и пыльном Авиньоне Лаура, будто бы возле нынешней мэрии в уличке Доре. Погребена она была в церкви братьев Минорит, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад. Известно, однако, что в ней было две капеллы — Святого Креста и Святой Анны, в которой из них была ее гробница. Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, сеньором де Саде. В 1533 году король Франциск I, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденной горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно. Авиньон, апрель 1932 года.